Глава 9. Расставаться нам не хотелось. Я снова повел Саванну на пляж, и мы долго гуляли по песку, пока она не начала зевать. Я проводил ее до дома, и мы снова поцеловались на крыльце под легкие тупые удары в стекло фонаря. Мотыльки летели на свет. Накануне я только и думал, что о Саванне. Однако это не шло ни в какое сравнение с содержимостью, обуявшей меня на следующий день. Мою постоянную беспричинную улыбку заметил даже отец, придя с работы. Он ничего не сказал, правда, я и не ожидал от него комментариев, но не выказал удивления, когда я одобрительно похлопал его по спине, узнав, что на ужин будет лазанья. Я безумолку говорил о Саванне, и через пару часов Папахин свалил в свою берлогу. Говорил он очень мало, но явно был счастлив за меня, тем более, что я был расположен делиться. Возможность убедиться в этом представилась вечером. Вернувшись домой, я обнаружил на кухонном столе блюдо еще теплого печенья с арахисовым маслом, а сверху красовалась записка о том, что молоко в холодильнике. Я водил Саванну поесть мороженого. Затем отвез ее в туристическую часть Уилмингтона. Мы прошлись по магазинам, и я узнал, что Саванна питает интерес к антиквариату. Потом я все-таки отвел ее взглянуть на линкор, но мы недолго там оставались, действительно ничего особенно интересного. В завершении я отвез ее к дому на пляже, где мы посидели у костра с другими студентами. Следующие два вечера Саванна провела у нас. Оба раза ужин готовил отец. В первый вечер Саванна не заводила речь о монетах, и разговор шел через пень-колоду. Отец в основном слушал. Саванна, сидя с самым приятным выражением лица, всячески пыталась увлечь его беседой, но сила привычки перевесила. Мы болтали, а папа сидел, уткнувшись в тарелку. Уходила Саванна, нахмурившись. Мне не хотелось верить, что ее мнение о моем отце изменилось, но я, как вы сами понимаете, не слепой. На следующий вечер она неожиданно вновь напросилась в гости. На этот раз они с отцом сразу из-за стола удалились в берлогу возиться с монетами. Наблюдая за ними, я гадал, как Саванна выдержит обстановку, в которой я вырос, и молил Бога, чтобы она оказалась более чуткой, чем я. Однако я напрасно волновался. Всю обратную дорогу она говорила о моем папаше в самых восторженных выражениях, особенно нахваливая его за прекрасное исполнение роли одинокого отца. Не совсем разобравшись, что к чему, я все же вздохнул с облегчением. Саванна приняла моего отца таким, какой он есть. К выходным обитатели дома на пляже привыкли к регулярным появлениям татуированного пехотинца и даже запомнили мое имя, хотя по-прежнему проявляли мало интереса к моей персоне. Большинство студентов к 7-8 часам собирались перед телевизором. Видимо, работа отчасти отбивала охоту к пьянкам и флирту на пляже. Все до единого строители ходили обгоревшие и с заклеенными пластырем пальцами, натерли мозоли. Однако вечером в субботу у неутомимой молодежи открылись запасные резервуары энергии. Когда я пришел, группа парней разгружала с грузовичка упаковки пива. Я помог отнести пиво наверх, кстати, вспомнив, что с самого знакомства с Саванной не брал спиртного в рот. Как и неделю назад, студенты вынесли мангал и пировали у костра. Посидев немного с остальными, мы ушли гулять по пляжу. Я захватил одеяло и корзину с крышкой, побросав туда всякой еды, подходящей для поздней ночи. Лежа на спине, мы любовались шоу падающих звезд, не в силах оторвать глаз от ослепительно белых полосок, на мгновение прочерчивавших небо. Стояла прекрасная погода, когда приятный легкий бриз приятно холодит и прогоняет жару. Мы говорили и целовались несколько часов, прежде чем заснули в объятиях друг друга. В ранний утренний час, когда солнце только-только начинало подниматься из моря, я сел на песке и стал смотреть на саванну. Ее лицо розовело от нежного рассветного света. Волосы рассыпались по одеялу. Одна рука покоилась на груди, другая была закинута за голову. Всю оставшуюся жизнь я хотел бы просыпаться рядом с этой девушкой. Мы снова ходили в церковь. Тим вел себя самым общительным образом, хотя за неделю мы едва перебросились парой слов, и снова предложил мне почетный труд на стройке. Я объяснил, что мне уезжать в пятницу, и вряд ли от меня будет много пользы. «Ты решил взять Джона на измор?» — поинтересовалась Саванна. Тим вскинул руки. «По крайней мере, никто не скажет, что я не пытался». «Пожалуй, то была самая идиллическая неделя в моей жизни. Чувство к Саванне захватило меня целиком, но по мере того, как шли дни, я начал ощущать сосущую тревогу при мысли о том, что совсем скоро этому придет конец. Я старался держать себя в руках, пытаясь подавить любовь силой воли, но в ночь на понедельник буквально не находил себе места. Я ворочался и метался в кровати, понимая, что в Германии полезу на стену от того, что я за океаном, а вокруг саванны полно парней, и кто-нибудь обязательно в нее влюбится. Кое-как дожив до вечера, я приехал в дом на пляже, но не нашел саванну. По моей просьбе ее искали в комнатах. Я лично заглянул в каждый туалет и обошел загоравших на деревянном настиле за домом. Я спустился на пляж и принялся расспрашивать отдыхающих, получая в ответ безразличные пожатия плечами. Кое-кто даже не заметил, что саванна исчезла. Наконец, одна из девушек, Сэнди или Синди, точно не скажу, вспомнила, что саванна проходила за дюной примерно час назад. Поиски заняли долгое время. Пройдясь по пляжу в обоих направлениях, я решил сходить на пирс. Поднявшись по ступенькам под шум разбивающихся о камни волн, я увидел саванну и решил, что она уединилась здесь наблюдать за дельфинами и глазеть на серферов. Прислонившись спиной к столбу, она сидела, подтянув колени к подбородку, и только подойдя ближе, я понял, что она плачет. Я никогда не умел обращаться с плачущими девушками и остальной слезливой частью человечества. Отец никогда не плакал, по крайней мере, при мне. А сам я в последний раз ревел в третьем классе, когда свалился с шалаша на дереве и потянул запястье. В армии мне несколько раз доводилось видеть, как плачут мужчины. Если рыдал солдат моего отделения, страдальцу обычно хватало успокоительного тумака и нескольких минут покоя. Я, видите ли, не хочу отбивать хлеб у профессиональных психологов. Я так и не решил, что делать, когда саванна меня заметила. Она поспешно вытерла опухшие, покрасневшие глаза и судорожно вздохнула. Вязаная сумка, которую я недавно спас из океанской пучины, на этот раз была надежно зажата между коленями. — Ты как? — спросил я. — Плохо, — ответила она, и мое сердце сжалось. — Может, мне уйти? Саванна подумала. — Не знаю, — ответила она. Я тоже не знал, что делать дальше, поэтому стоял столбом. Она вздохнула. «Я сейчас успокоюсь», — сунув руки в карман, я снова спросил. «Может, мне все же уйти?» «Отвечать обязательно?» «Да». Саванна невесело рассмеялась. «Можешь остаться», — разрешила она. «Это даже будет очень мило с твоей стороны». Я сел и после недолгих колебаний обнял ее за плечи. Некоторое время мы сидели молча. Саванна сделала длинный-длинный вдох. Постепенно ее дыхание стало ровнее. Она вытерла слезы, по-прежнему струившиеся по щекам. «Я тебе кое-что купила», — сказала она. «Надеюсь, понравится». Наверняка понравится, согласился я. Саванна шмыгнула носом. Знаешь, о чем я думала, сидя здесь? Не дождавшись ответа, она продолжала. О том, как мы встретились. О чем говорили в первый вечер. Как ты красовался татуировками и недобро косился на Рэнди. С каким обалдевшим видом ты стоял, когда я доехала на доске до берега. Она замолчала, и я обнял ее за талию. По-моему, в этих словах есть глубоко запрятанный комплимент. Саванна попыталась улыбнуться дрожащими губами, но у нее не очень получилось. Я до мелочей помню не только первые дни, но и всю неделю. Было так здорово общаться с твоим отцом, есть с тобой мороженое, даже смотреть на тот линкор. «Больше не пойдем», — пошутил я, но Саванна подняла руку, прося меня замолчать. «Ты не дал мне договорить, и ты не понял сути. А суть в том, что я люблю каждое мгновение этих дней, и это для меня полная неожиданность. Я сюда не для этого приехала. Я вовсе не собиралась влюбляться в тебя и привязываться к твоему отцу». Я напряженно слушал. Саванна заправила за ухо прядку волос. По-моему, у тебя отличный отец. Он прекрасно справился с твоим воспитанием, но отношения у вас сложные, и...» Она не могла подобрать слов, и я озадаченно потряс головой. «Ты поэтому плачешь? Потому что у меня такие отношения с отцом?» «Нет», — ответила Саванна. «Ты что, меня не слушаешь?» Она сделала паузу, словно пытаясь привести в порядок хаос чувств и мыслей. Я не хотела ни в кого влюбляться. Я не была к этому готова. Мне и одного раза хватило. Конечно, ты другой, и сейчас все иначе. Но ведь через несколько дней ты уедешь, и все закончится. И снова я не буду знать, как это пережить. «Почему все обязательно должно закончиться?» — запротестовал я. «Закончится, вот увидишь», — сказала Саванна. «Конечно, можно переписываться, перезваниваться, провести вместе твой следующий отпуск, но я не увижу твою обалдевшую физиономию. Мы не будем валяться на пляже, глядя на звезды, сидеть рядом, говорить, делиться секретами, и больше не будет твоих объятий, таких, как сейчас». Я отвернулся, пытаясь подавить нарастающую волну беспомощности и паники. Все, что говорила Саванна, было правдой. «Сегодня я это поняла», — продолжала Саванна, когда смотрела, что есть у вас в книжном магазине. «Я решила купить тебе одну книгу. Когда я ее нашла, то попыталась представить твою реакцию на подарок. Я знала, что увижу тебя через пару часов, и не сомневалась, даже если подарок тебе не понравится, мы сможем все обсудить и разобраться. Понимаешь, пока мы вместе, для нас нет ничего невозможного». Поколебавшись, она продолжила. «Но очень скоро это закончится. С самого начала я знала, что ты здесь всего на пару недель, однако не думала, что прощание станет таким мучительным». «Я не собираюсь прощаться с тобой», — сказал я нежно, повернув к себе ее лицо. Внизу волны звучно развивались о сваи. Стая чаек пролетела над нашими головами. Я наклонился и поцеловал Саванну, едва коснувшись ее губ. Дыхание девушки пахло корицей и мятой, и у меня снова возникло ощущение возвращения домой. Надеясь отвлечь Саванну от мрачных мыслей, я на секунду сжал ее в объятиях и указал на сумку. «Так какую книгу ты мне купила?» На секунду она опешила, но тут же спохватилась, что успела проговориться. «Да, пожалуй, сейчас как раз время подарка». Потому как она это сказала, я понял. В сумке не последний роман Хайесена. Я подождал, но когда попытался заглянуть Саванне в глаза, она отвернулась. «Прежде чем я тебе ее дам, — серьезно сказала она, — обещай, что прочитаешь». Я не знал, что и думать. «Конечно, — сказал я с усилием, — обещаю». Поколебавшись, она полезла в сумку, извлекла книгу и протянула мне. Я прочел заглавие и ничего не понял. Это был капитальный научный труд об аутизме и синдроме Аспергера. Я слышал об этих заболеваниях, но знал о них, как все, немного. «Эту книгу написала наша профессор», — продолжала Саванна. «Она лучший преподаватель в университете. На ее лекциях всегда полно народу, даже студенты из других групп иногда заходят поговорить. Она ведущий специалист по нарушениям развития и одна из немногих ученых, кто сосредоточил свои исследования на взрослых». «Интересно», — сказал я, не стараясь скрыть отсутствие у меня восторга по этому поводу. «Мне кажется, ты кое-что узнаешь», — настаивала Саванна. «Не сомневаюсь», — буркнул я. «Это просто кладезь информации». «Дело не в этом», — ее голос стал совсем тихим. «Я хочу, чтобы ты прочел эту книгу из-за твоего отца и ваших взаимоотношений». Меня словно холодной водой окатило. В первый раз за время нашего знакомства я ощетинился. «При чем тут мой отец и эта книга?» «Я не врач», — начала Саванна. «Но по этой книге нас учили 2 семестра, то есть целый год каждый вечер я по ней готовилась. Автор провела собеседование с более чем 300 взрослых людей с патологиями психического развития». Я убрал руку с ее талии и с вызовом спросил: «И что?» К вызову Саванна отнеслась с пониманием. «Конечно, я только студентка, но во время практики много часов провела с детьми, которым ставят диагноз синдром Аспергера, и неоднократно видела взрослых пациентов, интервью с которыми вошли в эту книгу». Оттолкнувшись от столба, Саванна оказалась на коленях передо мной и взяла за руку. «Твой отец очень напоминает некоторых из них». Я уже понял, к чему она гнет. Но отчего-то мне хотелось, чтобы Саванна высказалась без обиняков. «И что все это значит?» — спросил я, делая над собой усилие, чтобы не отстраниться. Она ответила не сразу. «По-моему, у твоего отца синдром Аспергера». «Мой отец не слабоумный». «Я этого не говорю. Это всего лишь нарушение психического развития». «Мне без разницы», — повысил я голос. «У отца этого нет. Он меня вырастил, он работает, оплачивает счета, когда-то был женат». «Это возможно и с синдромом Аспергера». В этот момент меня как молнией поразило. Я наконец-то сложил 2 и 2. «Подожди», — начал я, пытаясь вспомнить, как именно она сформулировала, и чувствуя, что во рту все пересохло. «Ты говорила... отец прекрасно справился с моим воспитанием?» «Да», — подтвердила Саванна. «Я имею в виду, что...» Я стиснул зубы, поняв, наконец, подоплеку ее высказывания, и посмотрел на Саванну другими глазами, словно впервые увидел. «С учетом того, что он человек дождя, значит, отец отлично справился для своего состояния». Примечание. «Человек дождя». Имеется в виду герой одноименного фильма, страдающий аутизмом. Конец примечания. «Нет-нет, ты не понимаешь. Для Аспергера существует градация тяжести, от умеренной до выраженной...» Я едва слышал Саванну сквозь шум крови в ушах. «И уважаешь ты его по этой причине? На самом деле он тебе не нравится?» «Нет-нет, погоди!» Я поднялся на ноги. Отчего-то мне вдруг позарез потребовалось свободное место, и я попятился к перилам. Значит, Саванна зачастила к моему отцу не потому, что ей нравилось с ним общаться. Она его изучала как медицинский случай. Внутри у меня все сжалось, и я спросил: «Ты поэтому к нам приходила?» «Что?» «Не потому, что отец тебе приятен, а чтобы проверить поставленный тобой диагноз?» «Да нет же!» «Прекрати врать!» — взорвался я. «Я не вру. Ты сидела рядом с ним, притворяясь, что увлечена монетами, а сама изучала его, как обезьяну в клетке. Это не так. Саванна тоже встала. Я уважаю твоего отца. Потому что, по-твоему, у него проблема, которую он преодолел, зарычал я, не дав ей договорить. Все, теперь я понял. Ты ошибаешься. Мне очень нравится твой отец, поэтому ты и провела свой маленький эксперимент. Лицо свело судорога бешенства. Я пер, как бык. Да, совсем забыл. Когда кто-нибудь нравится, над ним проводят эксперименты. Ты это пытаешься сказать? Она замотала головой. Нет. Впервые она казалась не вполне уверенной в правильности своего поступка. Губы у нее дрожали, когда она вновь заговорила срывающимся голосом. «Ты прав. Мне не стоило этого делать, но я хотела, чтобы ты его понял». «Для чего?» Я шагнул вперед, сжав кулаки. Мышцы рук словно окаменели. «Я прекрасно его понимаю. Я с ним вырос, если ты не забыла. Жил с ним много лет». «Я лишь пыталась помочь», — сказала она, потупившись. Хотела, чтобы ты смог найти с ним общий язык. Я не просил твоей помощи. Мне не нужна твоя помощь. С какой стати ты вообще решила, что это твое собачье дело? Саванна отвернулась и вытерла слезы. Это не мое дело, произнесла она едва слышно, но я считаю, тебе нужно об этом знать. Что знать? Заорал я. Что с ним не все в порядке? Что мне не дождаться нормального общения с отцом? Что придется говорить о монетах, если я вообще хочу с ним разговаривать?» Я уже не мог сдерживаться. Краем глаза заметил, что два рыбака повернули головы в нашу сторону, но мой взгляд отбил у них охоту вмешиваться. «Оно и к лучшему», — подумал я, яростно сверля Саванну взглядом и не ожидая ответа. «Мне вообще не хотелось, чтобы она отвечала». У меня в голове не укладывалось, что вечера, проведенные Саванной в обществе моего отца, были просто фарсом. «Возможно, да», — прошептала она. Я растерянно заморгал, не будучи уверен, что правильно расслышал. «Что?» «Ты понял, что?» Она шагнула вперед и обняла меня за плечи. «Возможно, монеты...» Это единственное, о чем ты когда-либо сможешь поговорить со своим отцом. Ему по силам только эта тема. Я сжал кулаки. Значит, по-твоему, это все, что мне остается? Не знаю, — ответила Саванна, выдержав мой взгляд. В ее глазах стояли слезы, но голос звучал неожиданно твердо. Поэтому я и купила тебе эту книгу, чтобы ты сам решал, раз ты знаешь отца лучше, чем кто-либо другой. И я не называла его недееспособным, он же всю жизнь работает. Но задумайся, он живет по раз и навсегда заведенному порядку, никогда не смотрит на собеседника во время разговора, у него нет друзей, он ни с кем не общается. Я покачнулся, как пьяный, желая врезать куда угодно, что под руку попадет. «Для чего ты это делаешь?» — тихо спросил я. «Окажись я в такой ситуации, предпочла бы об этом знать. Я вовсе не собиралась обидеть тебя или оскорбить твоего папу. Я лишь хочу, чтобы ты его понял». Ее чистосердечие с болезненной ясностью свидетельствовала, что она верит в то, что говорит. Но мне было все равно. Я развернулся и пошел к лестнице. Нужно было убраться подальше. Отсюда. От нее. «Куда ты?» — закричала мне вслед Саванна. «Джон, подожди!» Не оборачиваясь, я ускорил шаг. Через минуту добежал до лестницы. Выбил гулкую дробь по ступенькам, спрыгнул на песок и пошел к дому на пляже. Когда я приблизился к группе сидевших у костра студентов, все обернулись. Должно быть, вид у меня был бешеный. Рэнди, сидевший с бутылкой пива в руках, увидел, что за мной бежит Саванна, и преградил мне путь. Плечом к плечу с Рэнди мигом оказались двое его однокашников. «Что происходит?» — громко спросил он. «Что с Саванной?» Не отвечая, я двинулся дальше и почувствовал, как цепкие пальцы охватили мое запястье. «Эй, я с тобой говорю!» Не самый умный поступок даже для Рэнди. Не иначе пиво придало ему храбрости. «Дай пройти!» — потребовал я. «С ней все в порядке?» — не отставал он. «Дай пройти, или я тебе руку сломаю!» «Эй, парни, вы чего?» — послышался откуда-то сзади голос Тима. «Что ты с ней сделал?» — не отставал Рэнди. «Почему она плачет? Ты ее ударил?» Я ощутил, как кровь буквально закипает в жилах. Избыток адреналина должно быть. «Последний раз, — говорю, — дай пройти!» «Не из-за чего затеялись, парни!» — кричал Тим. «Хорош! Прекращайте!» Кто-то попытался обхватить меня сзади, и дальше я действовал инстинктивно. Двинув локтем назад, я попал, куда целился. Солнечное сплетение нападавшему. Послышался сдавленный стон. Другой рукой я схватил Рэнди за запястье и резко вывернул до щелчка. Он взвыл и упал на колени. В этот момент сзади налетел третий, которому я, не целясь, вмазал локтем. Передернувшись от противного хруста, я развернулся, готовый уложить хоть 10 нападавших. «Что ты наделал?» — услышал я вопль Саванны. Видимо, она была слишком далеко и не успела подбежать, чтобы помешать драке. На песке Рэнди раскачивался, вцепившись в запястье. Парень, пытавшийся обхватить меня сзади, стоял на четвереньках, держась за живот и пытаясь отдышаться. «Что ты с ними сделал?» — заплакала Саванна, пробегая мимо меня. «Он ведь пытался остановить драку!» Я обернулся. Тим лежал навзничь, держась за лицо. Между пальцами струилась кровь. Зрелище парализовало всех, кроме Саванны, которая добежала до Тима и опустилась на колени. Тим застонал. Несмотря на кипение адреналина и бешено стучавшее сердце, я ощутил, как внутри все сжалось. Но почему это должно было случиться именно с ним? Я хотел объяснить, что не собирался его бить, так получилось, но предпочел промолчать. Я не собирался сейчас идти на мировую. Я попятился прочь оттуда. Не желая никого изувечить, я смотрел перед собой тяжелым взглядом, и люди расступались, давая мне дорогу. Как сквозь вату до меня долетали причитания Саванны. «Вот священная корова! Как сильно идет! Тебе нужно в больницу!» Я пятился, пока не отошел достаточно далеко, затем развернулся и уже нормально поднялся по лестнице. Быстро пройдя через дом, я вышел к отцовской машине и через несколько секунд уже несся по освещенным улицам, костеря себя последними словами за все, что натворил.